Глава 12. Он сначала смерил меня недоверием, а затем заговорил с особой жестокостью в голосе. «А ты подумала, что у Вайтенка есть женщина, которая скоро станет его женой? Как думаешь, она позволит тебе жить в их доме? Лучше оставь Алису сейчас, не привязывайся к ней еще сильнее, потому что потом тебе реально разобьют сердце. Рано или поздно Вайтенка женится». И тогда матерью Алисы станет другая женщина. А тебя выкинут, как бездомную собаку за ворота. Да еще и запретят приближаться как к дому, так и к Алисе. Он озвучил то, что я запрещала себе все время, пока находилась в доме Влада. Подумай для начала, а потом уже и заявляй о нашем расставании. Потому что я, черт возьми, так просто не собираюсь сдаваться. Юра ушел. А я на ватных ногах вернулась в палату. Запрещала себе думать, просто переоделась и неспешно поплелась прочь. Вайтенко, правда, ждал меня. Увидела сквозь опущенное стекло, что мужчина сидел за рулем, поэтому юркнула на переднее сиденье. Пристегнулась, и мы сразу тронулись с места. Настроение испоганилось. Уже не радовала ни выписка, ни скорая встреча с лисичкой. Я тупо хотела быть уверенной в завтрашнем дне. Но кто бы мне дал гарантии? Вайтенко? Вряд ли. Прежняя няня Алисы, Надежда Ивановна, встретила меня с улыбкой. Пока малявка спала, женщина снова болтала без остановки, будто нашла для себя свободные уши. Опять расписывала мне Влада, как супер-мега-заботливого отца. Но в этот раз, слушая о его новых сближениях с лисичкой, у меня прожгло горло изжогой. На автомате кивала ей, улыбалась, внутри же творился хаос. Хаос, который посеял во мне Юра. Я, конечно же, хотела, чтобы у лисички была отцовская любовь, но и одновременно не хотела этого, потому что тогда я могла стать лишней. До конца дня так и промаялась с дурным настроением, а ночью неминуемо услышала громкое возмущение в желудке. Поскольку Алиса крепко спала, на носочках прокралась из комнаты и также незаметно прошмыгнула на кухню. Честно, мне уже было плевать, можно что-то брать из холодильника или нет. Поганое настроение все еще зудело в одном месте и отчаянно искало приключений. Не включая нигде свет, спешно порылась в холодильнике. Достала первое, что попалось, и только я сделала шаг от холодильника, как резко дернулась из-за испуга. Широкая фигура рядом напугала до чертиков, но я сразу выдохнула и прошла мимо Вайтенко. Уложила колбасу на столешницу, полезла за доской и хлебом. Влад включил над столешницей тусклый свет, а я упорно занималась своим делом. Делала себе бутерброды. Попутно включила чайник. Поскольку мужчина отмалчивался, то заговорила я. «Тоже хотите перекусить?» Он, кажется, усмехнулся. «Думал выпить кофе». Отмахнулась от его желания, вместо этого достала две кружки и чай. «Кофе на ночь, вредно пить». По идее, мне должно было быть фиолетово, но все равно уперто заварила нам двоим чай. Куда ему кофе? И так пьет его литрами каждый день. «Усаживайтесь, у меня все готово». Пока Влад стоял со скрещенными руками в сторонке, я перенесла еду на стол и уселась. Настолько проголодалась, что первый бутерброд буквально проглотила и застонала от гастрономического удовольствия. Наконец-то еда со вкусом, а не больничная пресная каша. «Тебе бы мукбангером стать!» Отчего-то прохрипел Влад и, прочистив горло, добавил уже четко. «Одним своим видом вызываешь зверский аппетит». Фраза показалась двусмысленной, но проигнорировала явный подтекст и пожала плечами. «Просто голодная. Больничная еда так себе на вкус». Влад отпил чай, но скривился, отставил кружку. К бутербродам не притронулся, а пододвинул тарелку ближе ко мне. Я же съела все и довольно выдохнула. Показалось даже, что настроение поднялось на пару отметок. Вот только затянувшаяся пауза поставила нас с обоих в неловкое положение. На самом деле, мне очень хотелось поговорить с Войтенко, но просто не знала, не понимала, как начать разговор. Тема Алисы слишком деликатная, и одно неверное слово или движение могло все испортить. «Раз уж мы оба не спим...» Влад первым разорвал тишину. «Давай поговорим». «Давайте. О чем?» «Тебе нечего мне сказать?» Он давал мне зеленый свет, но вся решительность ухнула вдруг в пятки. «Ну...» — отвела взгляд, потому что смотреть его заинтересованные глаза было слишком для моей нервной системы. Я правда начинала оттаивать и симпатизировать мужчине, как и стала задаваться вопросом, не лукавила ли Рита. Но просто не сходилась картинка с реальностью. Может, в первые дни я видела Войтенко монстра, но после стала замечать все больше несостыковок. Разве стал бы безразличный мужик присылать мне видео с Алисой, пока я лежала в больнице? И ведь я даже не просила этого. Не просила оплачивать мое лечение и делать дополнительные осмотры. Влад не сводил с меня пристального взгляда, будто пытался прочитать мысли. Я же чувствовала, как внутри поднимается тревожная волна, но одновременно и странное тепло. «Так что?» — повторил он, и в голосе прозвучала та самая искра, от которой пробежала дрожь по спине. «Я...» — слова застряли в горле, потому что каждое казалось либо глупым, либо неправильным. «Спасибо за все!» — выдохнула наконец, все так же не глядя на него. В любом случае, сказать спасибо не было лишним. Даже за этот поздний перекус. Завтра я обязательно бы возместила все, что съела. Да уж, прятаться мыслями за едой оказалось лучше, чем снова углубляться в дебри по поводу Алисы и моего будущего рядом с ней. Повисла напряженная пауза. Почувствовала вдруг, как Влад придвинулся ближе. От его присутствия веяло силой, уверенностью, но в то же время и чем-то сексуальным, будораживающим кровь. «За что конкретно?» Голос его звучал хрипло, будто он боролся с чем-то внутри себя. Подняла глаза и мигом утонула в его взгляде. Он словно сжимал меня им, вынуждал не просто смотреть, но видеть. Видеть его настоящего. Не того монстра, которого я нарисовала себе из слов сестры. «Где же та правда на самом деле?» Насиловал ли он ее? Правда ли угрожал убить лисичку еще в утробе? Как и саму Риту, если снова придет к нему. Как-то все не сходилось, но искать правду было бы еще губительнее. И в этот момент я поняла, что пропала. Ведь все, в чем я была убеждена несколько лет, развалилось одно за другим. «Не знаю», — честно призналась. «Все слишком запутано». «Тогда, может, попробуем распутать?» Тихо спросил он, и в следующую секунду я почувствовала, как его пальцы легли на мою руку. Легкое, почти невесомое прикосновение, но от него внутри словно разразился огонь. Я должна была отдернуть руку, но не смогла. Задрожала от волнения, что пробежался мурашками по коже. «Ты боишься меня?» Едва слышно прошептал Влад и сжал мои пальцы чуть крепче. «Нет». Ответ вышел рефлекторным, потому что страх, если он и был, сменился на что-то совсем другое. На то, что заставляло сердце биться быстрее, а дыхание становиться прерывистым. Влад медленно, не спеша наклонился ближе, и я поняла. «Если сейчас не отстранюсь, все изменится. Безвозвратно». Дыхание уже стало одним на двоих, еще пара миллиметров, и губы неминуемо соприкоснутся. Но я не шевельнулась, и мужчина застыл в одном положении, а затем резко тряхнул головой и спешно выпрямился, будто наваждение отряхивал себя. Да и я ужаснулась. Мы только что чуть не поцеловались? Или мне из-за сытости и некой интимной обстановки стало мерещиться всякое? Но ведь реально... На кухне горел тусклый свет, и он создал вокруг ненужную романтику. Может, все это сбило меня с толку? И как назло. Алиса не плакала, телефоны наши молчали, некому было оборвать глупую сцену. Но во всяком случае у Войтенко хватило мужества остановить себя. Но почему не хватило у меня? Это... Мой голос хрипел, будто эмоции били через край. Влад поставил окончательную точку. Нам обоим нужно выспаться. Он встал и добавил вдруг. Да, и еще. Питайся нормально. В холодильнике достаточно еды, поэтому не нужно давиться втихаря бутербродами. Или торопливо доедать за Алисой. То есть я могу? Он не дал мне закончить. Ешь вместе со всеми. Не хочу, чтобы в следующий раз ты, не дай бог, упала вместе с Алисой на руках. И сразу спешно ушел. Я бы сказала, убежал. Но от себя или от меня?